Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Девятый легион. Сергей Вяземский. У вас есть складная указка с лазерной подсветкой. Нет, извините, такого у нас нет. Да е-мое! Вышедший из торгового павильона парень лет 25, одетый в полевой камуфляж российской армии, сдвинул на затылок кепи и устало потер лоб. «Ну и где, спрашивается, было искать этот чертов девайс?» «Нет, Сергей уже давно подозревал, что командир бригады временами невменяем просто в ноль, но это уже ни в какие рамки не лезет. Вот на кой ляд всем командирам подразделений нужна эта чертова указка?» «Ну да, раз у товарища комбрига такая есть, то и у всех остальных она должна быть». Вяземский в очередной уже раз за минувшие недели мысленно поблагодарил ушедшего на повышение командира роты. Поблагодарил с искренним уважением, долго и малоцензурно. И в очередной раз подумал, что если бы знал, на что именно подписывается, то ни за что бы не согласился стать временно исполняющим обязанности комроты. Вот не был бы Сергей вряд командира разведроты, то и указочку эту мерзкую искать не пришлось бы. Кстати, интересно знать, какая сволочь подарила эту прелестную указку комбригу, и почему эта сволочь не подарила ему вместо нее мозги. Они товарищу полковнику пригодились бы куда больше. Старший лейтенант посмотрел на часы и решил, что поисков квестовых артефактов на сегодня уже достаточно. Пора и честь знать, пора и в часть топать, тем более что Вяземский все еще числился старшим наряда по антитеррору. И так уже после совещания чересчур задержался в городе, хотя, по идее, числись в антитерроре, вообще-то никуда отлучаться было нельзя. Почему? Ну а вдруг девчонки? То есть террористы. И плевать, что в этом медвежьем краю в крайний раз террористов ловили, да вроде как никогда еще не ловили. Исламский экстремизм не выходил на рамки лихачества на дорогах водителями маршруток из солнечного Азербайджана, а обитавшие на севере Нивхи вряд ли хоть сколько-нибудь всерьез могли задумываться о такой штуке, как сепаратизм. Что еще оставалось из потенциальных террористических угроз? Русский Майдан. Так, слава богу, тут не столица, да и народ сейчас скорее сам пойдет разгонять митингующих, еще до прибытия полиции, чем поддержит мирный протест с коктейлями Молотова и уличными беспорядками. Или, быть может, стоило ожидать появления террористов из группировок «Мученики Аль-Пармезана» или «Тигры освобождения Бажале», измученных многолетним запретом на поставку в Россию заморских яств. Так эти белоленточные черви только в социальных сетях и грозны, а вне любимого дивана резко теряют революционно-либеральный треш, угар и садомию. В общем, до безобразия спокойный край. Хоть 3 года во все стороны скачи, но ни одного террориста не встретишь. Так для чего же нужен наряд антитеррора? А чтобы был? Армия, мать ее. Да, маразм. Но так как это армия, то этот маразм был абсолютно естествен. Сергей подошел к своей машине, распахнул дверцу колдины, зашвырнул на переднее сиденье папку с документами и тетрадями, сел в машину, завел мотор. Вяземского посетила мысль. Хорошая мысль, поэтому Старлей начал ее думать. Чертова квестовая указочка упорно не желала выходить из головы, вызывая боли в этой многострадальной голове, предназначенной для ношения форменного кепи. Однако почему должна была страдать только одна голова? Если у тебя болит голова и не хочет проходить, то надо вызвать головную боль еще у кого-нибудь. Самочувствие это не улучшит, а вот моральное удовлетворение принесет. Сергей задумал коварное, переложить непростую задачу нахождения указки на плечи срочников. Ради увольнения они не то что складную лазерную указку, синего кита в томатном соусе раздобудут. А если пообещать жирный увал, с вечера субботы до утра понедельника, эту указку если даже не купит, то самостоятельно смастерят. Настроение Вяземского, традиционно испорченное контактом с начальством, значительно улучшилось. Как сказал когда-то Маяковский, и жизнь хороша, и жить хорошо. Правда, потом один хрен застрелился. Сергей проехал выше по улице, свернул на Горького и двинулся к площади, намереваясь объехать традиционную пробку на перекрестке Мира и Победы. Остановился на светофоре, планируя проехать по Есенина, свернуть вниз и по прямой ехать в городок. День сегодня был отличный, теплый, солнечный, но не душный, как часто бывало. В такую погоду хорошо бы рвануть на море, благо до него всего каких-то полсотни километров. Но нет же, Нет. Временно исполняющий обязанности командира разведывательной роты старший лейтенант Сергей Вяземский должен ехать и делать свою ежедневную работу, гонять ленивых срочников и не менее ленивых контрактников. Делал он это, правда, не от большой вредности. Должность просто такая, вредная. Гонять других, чтобы тебя не гоняли. Документация, описи, борьба за чистоту и порядок. Никакой романтики. И никакой возможности уйти от царящего вокруг маразма. Не служба, а сплошная канцелярщина. Такая вот, защита Родины. Сергей был готов поспорить на что угодно. Обычные люди представляют армию совсем не так. Однако лучше уж так, чем если армии действительно придется выполнять ее естественные функции. В послужном списке Вяземского не значилось участие в каком-либо конфликте, но вот наглядных примеров реально воевавших людей перед ним было навалом. Вот, к примеру, замком первого взвода, Олег. Нормальный мужик, но иногда складывалось впечатление, что со времен своей поездки в Чечню для мирной жизни он уже потерян бесповоротно. Нет, никакого афганского, вьетнамского или еще какого синдрома, обычно вроде все нормально. А потом, раз, и человека накрывает, и снова давай держись, я тебя вытащу. Прикрывай, прикрывай, и все прочее. Страха это не вызывало, только не страх, скорее уж жалость. Но нельзя же держать человека на службе, с доступом к оружию и боевым патронам в таком состоянии из одной только жалости. Да, спору нет, бойцом Олег был отличным, дело свое знал на совести и новобранцев учил, дай Боже. Но другого ротный уже давно бы выгнал и не стал прикрывать за раздолбайство и пьянки. И за выходки тоже. История о том, как Олег как-то раз принял на грудь, поднял среди ночи срочников и в рамках ночных тактических занятий захватил караулку, разоружив весь наряд, теперь уже была настоящей легендой. Что ни говори, но и так пользующуюся изрядной долей уважения разведроту зауважали еще больше. Но это ведь не детские проказы, так что по-хорошему Олегу светило увольнение. Однако отделался он тогда, считай, легким испугом, всего-то на год перевели с его взводом в другой городок. Хорошо, что комбриг тогда в отпуске был и совсем разбирался зампотыл, который не столько на доморощенных захватчиков орал, сколько на раздолбаев танкистов. Так почему Олег еще в армии? А хрен его знает, Вяземский этого так и не понял, да и не особо старался. Но в то же время решил, что увольнять Олега тоже не собирался, потому как роте он нужен. Такие вот дела. Сергей побарабанил пальцами по рулю. Минута ожидания на светофоре тянулась от чего-то слишком долго. Стоп. Да на нем же эти алые цифры 42 не меняются в принципе. Неужто завис аппарат? Из лесопарка поблизости в небо неожиданно поднялась непонятная тень и рванула в сторону города. А затем еще одна, и еще одна. Старлей моргнул. Вгляделся внимательнее, провожая взглядом несущиеся к центру города летучие тени. Наваждение не пропадало. Это были то ли драконы, то ли еще какие-то птеродактили размером с небольшой самолет, с человеческими фигурками на шеях. Допрыгался. В голове Вяземского мелькнула ужасающая мысль. Довели комбриги и указочки. Крыша поехала в неизвестном направлении. Следом из леса начали ровным шагом выходить пехотинцы. Много. Очень много. Десятки. Сотни. Тысячи. Следом вышли и самые настоящие всадники на конях в белоснежных попонах. Лучи яркого летнего солнца заблестели на наконечниках копий и окованных металлом алых полуцилиндрических щитах. В воздух взметнулись золотистые значки и развивающиеся флаги. Легионеры, демонстрируя отличную выучку, сбивали щиты в плотный строй. Впереди них россыпью выдвинулись лучники и алебардисты. Кавалерия горцевала на флангах. Все прямо как по науке. Конница, по бокам, в центре, тяжелая пехота, легкая пехота, впереди. Сергей несколько нервно хохотнул и начал понемногу успокаиваться. Его чердак был в относительном порядке. А это, наверное, просто какой-то фильм снимают. Про какую-то битву на каталаунских полях или в Тевтонбургском лесу. Вон, и другие водители рядом, да и просто прохожие тоже рты поразевали и смотрят. Вот только, в таком захолустье снимают фильм про Римскую империю. Так, что даже никто не в курсе, что за. Из леса по широкой дуге вылетел огненный шар, размером с бочку, пронесшийся по воздуху и ударивший по стоящим в пробке машинам метрах в 200 ниже по улице. Мощный, ничуть не слабее разрыва гаубичного, взрыв разнес на части тяжелый самосвал и разметал стоящие вокруг него легковушки. взметнулось и разлетелось ярко-оранжевое пламя, а следом за первым воздух прочертил еще десяток огнешаров. Взрывы превратили центральный проспект, забитый машинами, в огненный ад, полный разорванного металла и воплей сгораемых заживо людей. Ударной волной выбило окна в близлежащих домах. Один из огненных снарядов ударил в жилой дом, снеся его угол. Сергей переключил рычаг гидромуфты, ударил по газам и рванул вперед. Мысли о собственном сумасшествии улетучились как не бывало. Мыслей вообще почти не осталось. Все эти вопросы. Кто? Зачем? Откуда? Все эти вопросы остались там, где по людям еще не била чужая артиллерия. Интерлюдия. Граф Тулли, бездумно поглаживая висящий на шее амулет Крыльма, не слишком благожелательно смотрел на Исполинское кольцо, в котором колыхалось какое-то светящееся белое марево. Все-таки, как и любого нормального человека, магия в любых ее проявлениях его, безусловно, настораживала. Аристоклес, все еще веришь в то, что там может быть что-то хорошее? Покосился он на стоящего рядом человека в синей мантии. А ты все еще не веришь? Хмыкнул тот в ответ. Брат, я ведь уже доказал, что мои расчеты были не просто выдумкой. А если верно и все остальное, что я нашел в архивах? Собственно, любого другого Тулли послал бы очень далеко, но Аристоклес, пусть и ставший магом, все-таки оставался его младшим братом. Вообще-то придворный чародей когда-то заявил, что потенциальные способности выше как раз у старшего из сыновей старого графа, но Тулли все-таки был наследником. Аристоклес никогда не блистал ни колдовскими, ни умственными способностями, однако был достаточно старателен и усидчив, потому и выбился в итоге в архивариусы одной из башен круга, где, собственно, и обнаружил старые зашифрованные записи, которые, как оказалось, таили в себе очень много интересного. «Мы войдем в историю, брат», — усмехнулся маг. «Впервые границы империи пройдут не только в этом, но и в другом мире. И я думаю, что не будет большой наглостью потребовать за это титул прокуратора новых земель. Или ты против герцогского титула, брат?» «На самом деле, да, против», — честно признался Тулли. «Мне вполне хватало и нашего графства. Но все-таки ты мне помог». «Да, помог», — поморщился граф. «Хотя, признаться, когда впервые услышал твои речи, то хотел прогнать тебя прочь как умалишенного. Однако я оказался прав, верно, верно». Аристоклес появился в замке Тулия 4 месяца назад, потрясая древними манускриптами и неся какую-то несусветную чушь о каких-то сокровищах. Как оказалось, маг раздобыл старые записи времен Второй Империи о направленных на Дальний Восток экспедициях, одна из которых обнаружила в районе современного восточного предела племя каинов, поклонявшихся каким-то древним вратам, которые, согласно преданиям, этих варваров вели в другой мир. Экспедицию эта история не особо заинтересовала, потому как таких легенд по миру гуляло предостаточно, однако сами врата оказались реальны и построены явно не каинами. Варварам, не знавшим даже бронзы или меди, явно было не по силам возвести каменную арку кольцо высотой в добрых полсотни футов. Причем, судя по записям, минерал, из которого она была сделана, науке известен не был. Тулли все это выслушал и, предугадав следующий вопрос брата, был краток, денег на экспедицию он давать не собирался. Однако, как оказалось, Аристоклесу деньги нужны не были, напротив, он сам предлагал взять на себя все расходы, но взамен ему нужны были верные и надежные солдаты. Немного поразмыслив, граф согласился, благо вскоре он все равно должен был отправиться в приграничные земли для участия в очередной карательной экспедиции совместно с имперской армией против инсургентов. Первоначально Тулли просто хотел оказать своему брату некоторую помощь, благо маг и сам пару раз выручал его в кое-каких ситуациях. Однако когда солдаты нашли в лесу лежащее на земле огромное кольцо из странного блестящего камня черного цвета, ситуация резко усложнилась. Спустя 2 месяца исследований поднятые и очищенные врата удалось включить. Да, именно включить. Тулли хорошо помнил, как одним вечером каменное сооружение завибрировало и загудело, а затем с яркой вспышкой внутренности арки затопило светящее белое марево. Кольцо стало похоже на громадную тарелку с молоком, поставленную на бок. В тот же вечер артефакт был срочно отключен, а на место раскопок прибыли сразу 2 имперских легиона, которые начали спешно возводить перед аркой несколько линий обороны. Официально они отправились на учения, но на самом деле были предоставлены в распоряжение Тулли, который задействовал кое-какие связи в штабе командования предела. Одновременно прибыло и подкрепление из круга магов, которые занялись дальнейшим изучением заработавших врат. Однако ни Тулли, ни Аристокли с жаждой знаний не горели, а намеревались как можно скорее отправиться в другой мир. Этого же мнения придерживались и прибывшие вассалы графа, и командиры легионов. Риск в этом, конечно, был немалый. Помимо того, что можно было просто застрять на той стороне, некоторые двери просто не стоило открывать ни при каких обстоятельствах ради собственной безопасности. Например, ведь, по мнению некоторых историков, именно из другого мира и пришли когда-то адепты хаоса, которых империя после многих сотен лет упорного противостояния выдавила в безжизненные ледяные пустоши на севере материка. Мнения разделились, представители круга выступали за дальнейшее изучение могущественного артефакта, армейские командиры ратовали за немедленное уничтожение опасного предмета, а нобели горели желанием отправиться в завоевательный поход в земли по ту сторону врат. Решающее слово было за графом, который после некоторого колебания высказался за продолжение работ, поэтому все-таки было решено и дальше изучать врата, а в случае обнаружения за ними противника осуществить упреждающую атаку, после чего запечатать врата в иной мир. Все это требовалось для обеспечения похода на ту сторону без лишнего риска, чем-чем, а осторожностью Тулли славился всегда. Но все изменилось, когда при следующем включении врат из них вылетела самая обычная птица. Сбитая метким выстрелом наемного арбалетчика Пичуга была опознана как самый обычный голубь, после чего и выплыла гипотеза о том, что арка может вести как просто в другой участок планеты, так и действительно в иной мир. Но мир достаточно безопасный и пригодный для завоевания и колонизации. И вот сегодня впервые на ту сторону были отправлены люди, разведывательный десяток одного из приданных легионов. В ожидании возвращения разведчиков перед аркой сейчас находились командующие потенциальным корпусом вторжения. Аристоклис, как довольно скверный чародей, но в то же время неплохой организатор, осуществлял руководство приданными магами, коих насчитывалось 5 человек. Еще чародеев 6 прибыли вместе с 3 легионами, но они подчинялись своим легатам. На Тулле же, как на де-факто правителя окрестных земель, было возложено командование обычными войсками. Восточный предел хоть и считался частью империи, но, как и любая пограничная территория, был той еще феодальной вольницей. Столица не вмешивалась до тех пор, пока многочисленные графства, баронства, княжества, епископства, торговые республики и вольные города платили налоги в казну и выставляли солдат. Хотя стояли здесь и имперские войска, которые де-юре не подчинялись никому, а на деле внимательнейшим образом прислушивались к распоряжениям графа Тулле. Вот и сейчас они были в первую очередь привлечены для вторжения. Стальной каток легионеров должен был сломить любое возможное сопротивление, а дворянскому ополчению, что пойдет следом за ними, достанутся все трофеи. Возможно ли такое, что корпус вторжения понесет потери? Практически исключено. Имперской армии и дворянскому ополчению даже на равных способен противостоять противник лишь уровня кочевников Великой Степи или дикарей из ледяных пустошей. 3 полнокровных легиона, 3000 солдат из местных дворянских дружин и по 1000 наемных стрелков и алебардистов. Всего 20 тысяч человек. Немалая сила в умелых руках. А граф Тулли Ворон хоть и не хватал звезд с неба в плане полководческих талантов, но и особым бездарем не был. К тому же его руководство, как обычно, было лишь верховным, все основная работа традиционно легла на командиров легионов. Неожиданно из белого марева начали один за другим выходить человеческие фигуры. Зелено-бурые плащи, низкие круглые шлемы, легкие кожаные доспехи, разведчики. 1, 2, 3. Вернулся весь десяток, что уже радовало. Разведчики миновали открытое пространство перед вратами и начали проходить через ряды заграждений, установленных перед контрволационной линией, окружавшей портал, направляясь в сторону ближайших врат. Тулли вместе с легатами и несколькими нобилями спустился со смотровой вышки к разведчикам. «Ваша светлость!» — кулак солдата глухо стукнул по кожаной кирасе напротив сердца. «Разрешите доложить?» «Докладывай, Центурион!» — кивнул Тулли. «По вашему приказу местность по ту сторону разведана. Вокруг лес, дальше поля, невысокие горы на горизонте. Жарко, теплее, чем у нас. Небо, земля, вода, все как у нас. А вот травки и живность как у нас в северных провинциях примерно. Местные жители, так точно, обнаружены. Много, одеты чудно. Только люди, не люди не видно. Вооруженных, тоже, ответил Центурион. Город большой, каменный. Примерно миля от врат. Много высоких инсул, выше 4 этажей. Какие-то самоходы, как у гномов, но другие. Укреплений нет, ни башен, ни стен, ни рвов, ни фортов. Что за народ может пренебрегать стражей и укреплениями? Презрительно скривился один из легатов, Сульпери. Либо это какая-то глухомань, либо народ там позабыл, с какой стороны браться за меч, как санцепоклонники. Магия, озабоченно произнес Ристоклис. Никак нет, милорд маг. У меня боец есть, Линус, колдовать не умеет, но волшбу чует. Сказал, вообще ничего не засек. Думается мне, милорд маг, народец там, что-то вроде наших гномов, которые только к механической волшбе и способны. А как думаешь, Центурион, спросил Тулли. Город возьмем. Даже одним легионом, запросто, ухмыльнулся разведчик. А город богатый, торговый наверняка, добычи много можно взять. Граф мысленно вздохнул. Что ж, самые дурные мысли о том, что эти врата могут вести куда-нибудь в ад, не подтвердились. Слава богам и трижды хвала им. А теперь перспективы вторжения выглядят весьма и весьма заманчиво. Тулли мысленно выделил из грядущих завоеваний кусок себе и два лена своим младшим отпрыском. Мысль графу понравилась. Империя запрещала делить уже имеющиеся, но не возбраняла безземельным аристократам завоевывать себе владения на новых землях. Отлично, улыбнулся Тулли. Тогда готовимся к наступлению. Сергей Вяземский. В голове было пусто. В голове было лишь направление, строго на восток, в сторону военного городка. Получить приказ на выдвижение и уничтожить противника. Если эти ряженые легионеры убивают наших людей, они противники. И плевать, откуда они вывалились, из прошлого или другого мира, и что у них на вооружении, катапульты, пушки, бластеры или заклинания. Ни в коем случае нельзя задерживаться в городе, пытаясь кого-нибудь спасать, надо прорываться. Начнешь геройствовать, даже не имея при себе оружия, и сам помрешь, и других не спасешь, только зря пропадешь. Вяземский несся параллельно лесу и видел, как из него выходят все новые и новые легионеры, выдвигающиеся в сторону города. Чисто навскидку их уже всего собралось несколько тысяч, точнее посчитать не получалось. Неожиданно по кузову машины что-то забарабанило, левое заднее стекло разлетелось вдребезги, а в левой передней двери застряло что-то вроде стрелы или арбалетного болта. Сергей резко увеличил скорость, выходя из возможной зоны поражения. Спустя минут 15 он уже стоял перед воротами части, на автомате обматерив стоящих на КПП солдат за нерасторопность, хотя это были уже просто нервы. Наряд, кстати, был при броне и оружии, а значит, скорее всего, в части уже были в курсе того, что в городе творится что-то неладное. Машину пришлось бросить на стоянке перед вторым КПП, после чего бегом нестись в казарму. Как и ожидалось, городок уже стоял на ушах. Срочники из казарм танкистов, инженеров и БМТО неслись в парк с техникой, волоча за собой оружие и тревожные мешки. А напротив казармы разведчиков уже стояли пригнанные из парка БТР и бронированный Урал. Еще один Урал, но уже обычный, стоял около казармы снайперов, что находилось напротив. «Давай, давай, давай!» Стоящий на крыльце Олег, уже экипированный по максимуму, подгонял солдат. «Серега, только тебя ждем!» «Локтев, придурок, хрена ли ты мечешься? Ну-ка, тащи сюда автомат, каску и броник командиру. Выдвигаемся в город», спросил Вяземский, переводя дыхание и поворачивая кепи козырьком назад. «Боевая тревога. Сигнал антитеррор, из штаба звонили, орали что-то непонятное. Ты в курсе, что вообще происходит? Рассказать про драконов, кавалерию и легионеров? Еще чего? Хрен его знает», сплюнул Вяземский, натягивая бронежилет, разгрузку поверх и каску на голову. «Дерьмо какое-то в городе. Какие-то ряженые на улицах, но убивают по-настоящему. Террористы», глаза Олега нехорошо заблестели. «Вот суки, даже сюда добрались. Ну, ничего, сейчас мы им покажем». Сергей взял автомат, вставил снаряженный магазин, передернул затвор и поставил на предохранитель. Запоздало пришла мысль, что это вообще-то будет его первый настоящий бой. «Как с патронами?» – спросил Старлей. «Да сколько там в ящике-то было?» – скривился сержант. «Всем по 3 магазина раздал, один черт, надолго не хватит, минут на 5 нормального боя. Надо получать возимый БК на складах. Ясно. Тогда я пока к дежурному. Дежурным по городку сегодня стоял бывший ротный разведки, а ныне, комбат БМТО, майор Кравченко. Вяземский сначала рванул было к штабу, но заметил долговязую фигуру в форменной рубашке и брюках около казарм танкистов. Рядом с ним обнаружился и начштаба танкового батальона, и комбат инженеров. Сапер уже был при автомате и каске с броником, а вот танковый майор был безоружен и явно растерян. Впрочем, вряд ли нашелся хоть один бронежилет, который налез бы на такое необъятное пузо. «Серега!» — окрикнул Кравченко Вяземского с полусотни метров. «Давай сюда, Денис Юрьевич, из города. Что там?» — быстро спросил майор. «Из штаба сказали, что их штурмуют, потом связь оборвалась. Там ряженые какие-то в городе». Сергей старательно подбирал слова, чтобы и ситуацию обрисовать, и психом не выглядеть. «Террористы или еще кто, хрен их разберет. Много, несколько тысяч, вооружены легко. Хотя есть что-то типа граников или легкой артиллерии. Ты угораешь, что ли?» Нахмурился Кравченко. «Какие еще несколько тысяч? Какая еще легкая артиллерия? У меня машину в нескольких местах прострелили», — огрызнулся Старлей. «Хотите, покажу. Прострелили. Стрелами. Но это уже, как говорится, нюансы. Ладно, верю. Говоришь, много. Да хрена, командир. Что делать-то? Пойдете со снайперами первыми», — скомандовал майор. «Как заберете на складе БК, сразу выдвигайтесь. Действуйте по плану антитеррора, прорывайтесь к штабу и охраняйте его. Продержитесь хотя бы полчаса, потом мы попробуем танки подтянуть». «Понял, нет, Денис, ты обалдел», — нервно произнес начштаба танкистов. «Какие еще, твою мать, танки? В городе. Ты знаешь, что нам потом за это будет. А ты знаешь, что нам потом будет, если это будет второй Буденновск», — рявкнул майор. «Рыжик-то отбрешится, а залетим мы с тобой, Леша, на нары залетим или тюленями на новой земле командовать». «Понял, нет, была террористическая угроза», — пробасил комбат инженеров. «Если будет надо, и танки двинем, и я своих подтяну, им в городе не хуже танков будут». «Да какие, вашу мать, у нас террористы, вы сдурели, что ли? А ты оглох, что ли, Леша?» — осведомился Кравченко. «Там сейчас взрывы и перестрелка. Какая разница, мать, кто это?» «Понял, нет, я своих сейчас обратно в казармы загоню», — отчеканил начштаба. «Никаких тебе танков», — раскомандовался тут. «Пока ничего не прояснится, я и пальцем не пошевелю. Пока сверху приказа не будет, я... А я тебя сейчас возьму и под арест посажу», — пообещал майор. «Приказ сверху. А штаб для тебя кто теперь, мухи болотные? Иди лучше, Леша. Я лучше с твоими литихами переговорю, они у тебя парни нормальные. А с тобой я потом потолкую». «Понял, нет. Допрыгался ты, Денис», — сквозь зубы процедил танкист и зашагал в сторону своей казармы. «А ты добзделся, Леша. Вот почему он такое дерьмо, а, мужики?» — задал в общем-то риторический вопрос Кравченко, когда начштаба отошел на приличное расстояние. «Комбат-то у них нормальный, только в отпуске сейчас. Короче, все поняли, мужики. Первыми пойдут подразделения постоянной готовности, потом танкисты и инженеры. Если совсем худо будет, погоню это стадо БМТшное, но это уже на крайняк, потому толку с них будет мало». «Поняли, нет, тогда действуем». В бинокль было видно, что вся северная часть города уже занята противником, повсюду мелькали алые щиты и конные разъезды, возникающие из дыма. Откуда взялся дым? Просто Владимир сгорел, подожженный сразу в нескольких местах. Средневековый деревянный город пожар спалил бы на раз, но Владимирск от катастрофы спасала современная застройка панельными многоэтажками. В воздухе стоял запах паленой резины и пластмассы, кое-где среди стелющегося сизого дыма поднимались черные жирные клубы. Видимость была откровенно паршивая. Постоянно висящий над городом смог и так не всегда позволял видеть дальше пары километров, а сегодня все стало и того хуже. Примерно как когда Владимирск время от времени накрывало дымом от лесных пожаров вокруг города. «Хрень какая-то», — пробормотал Олег, тоже оглядывая местность в бинокль, высунувшись из соседнего люка БТР. «Что это за дрянь вообще?» Среди поднимающихся столбов дыма в воздухе металась все та же тройка громадных теней летучих тварей. «Террористы. Прикалываешься, командир. Это какие-то римляне из кино, мать их, они террористы. Людей убивают. Город жгут. Значит, террористы. Этому выводу Олег не стал ничего возражать, хотя и недовольно поморщился. «Эй, разведка!» — крикнули из стоящего в конце мини-колонны Урала снайперов. «Что видно? До мира уже все захвачено. Съезжаем на Ленина и прорываемся там». БТР фыркнул двумя потоками сизого дыма и двинулся вперед рядом с трассой, которая была наглухо забита спасающимися из города людьми. Движение на основных магистралях, и так довольно плотное в обычные дни, сейчас встало почти наглухо, поэтому в город разведчики вошли, петляя по небольшим узким улочкам. Где-то вдалеке слышались звуки спорадических перестрелок, которые возникали по всему городу. Нападавшие явно столкнулись где-то со стихийным сопротивлением. Мало ли в обычном городе мест, где есть оружие и люди, умеющие им пользоваться. Полиция, ФСБ, те же подразделения, расположенные в самом городе. Сергей опустился обратно на маленькое и неудобное сиденье и обернулся назад. Сидящие в десантном отсеке солдаты сосредоточенно подгоняли снаряжение. По списку взвод де-факто по численности лишь отделение. Но хотя бы все уже старослужащие, прошедшие учебку, пацаны серьезные и крепкие. Еще 3 взвода отделения в броне Урали при 2 контрактниках-сержантах. И еще 2 десятка снайперов стрелковой роты в крайней машине. Итого в общей сложности чуть больше 70 человек. Мало. И боекомплекта мало, даже с учетом запаса для антитеррора. «Парни, дело серьезное», — произнес Вяземский. «Облажаться нельзя. Патронов мало, так что стрелять короткими». Сергей вспомнил то, что видел сам. «И что бы вы там ни увидели, не удивляйтесь. Хоть эльфов, хоть инопланетян, мало ли что». «Понятно? Нет». «Так точно, старший лейтенант». Дружно рявкнули разведчики. «Ну, понеслась». Боевые машины прошли по проспекту Ленина, свернули на Пуркаева и вышли на Чехова. Улица узковатая, зато почти всегда полупустая. И почти сразу же наперерез из переулка метрах в 20 впереди выдвинулась сотня щитоносцев, ощетинившихся копьями. Против бронемашины. СМЕШ. Вылетевшие из-за спин легионеров стрелы забарабанили по корпусу БТР, не способные пробить его. Но затем прямо в лоб ударил огненный шар, разорвавшийся на броне. Уши сидящих внутри заложило от грохота, а правый смотровой триплекс пошел трещинами. И почти сразу же загрохотала автоматическая пушка, хлестнув короткой очередью. «Выводи нас отсюда!» – проорал Сергей Мехваду, приникая то к одному, то к другому перископу. На дороге осталось лежать больше десятка тел, но легионеры сомкнули ряды и довольно грамотно отошли за ближайшие здания, не пытаясь атаковать снова. Зато уже спустя пару минут рация взорвалась отборным матом, ругался командир снайперов. А над машинами пронесся уже знакомый дракон птеродактиль. «Разведка, нас сверху накрыли. Стрелами какими-то. У меня 4/300. Урал снайперов был просто тентованный, поэтому никакой особой защиты обеспечить не мог. Вяземский вознес мысленную хвалу ротному, который когда-то не пожалел коньяка, чтобы разведке достался бронированный грузовик, раздобытый зампотылом неизвестно где и неизвестного у кого. Ранены тяжело. Стрелять смогут, бегать, нет, хоть что-то». Спустя пару минут небольшая колонна повернула на Компроспект и спереди показалось массивное здание штаба бригады, охваченное огнем. Решетчатые металлические ворота были снесены, а вокруг здания собралось несколько сотен солдат в алых плащах. Некоторые из них вели из арбалетов стрельбу по окнам, другие же выбивали тараном двери. «Серега, кто это, мать их? Противник, не тормози, бей!» Олег сходу полоснул из пушки и пулемета по осаждающим, а Мехват, явно решивший, что не тормози, это ему, заехал на бордюр и выбил секцию металлического забора вокруг штаба, направив машину прямиком в сторону легионеров. Те попытались сбить строй и выставить на пути БТР стену щитов, но многотонная бронированная машина с легкостью смяла легионеров, оставив от них лишь в прямом смысле мокрое место. БТР вывернул во внутренний двор. И тотчас же получил в борт пучок молний. Сидящих внутри бронемашины чувствительно тряхнуло током. И тут же, кажется, накрылся электропривод башни, потому как Олег начал с матами проворачивать ее вручную. В следующее мгновение БТР клюнул носом и остановился как вкопанный. «К машине!» — рявкнул Вяземский. Старлей не знал, что конкретно случилось, но оставаться в обездвиженном БТР сейчас было смерти подобно. Поэтому лучше было попытать счастье снаружи. Один из солдат распахнул дверцы бронемашины и выскочил наружу. но почти сразу же он влетел внутрь от удара попавшего в живот копья. Хорошо еще удар пришел в бронепластину, и боец не пострадал, но несколько солдат моментально открыли стрельбу в дверной проем, разумеется, забыв о предупреждении бить одиночными. Оставить. Прекратить огонь. Вновь загрохотали пушка и пулемет, а тем временем солдаты высыпались из всех люков БТР и залегли вокруг. Сергей выскочил из машины и сразу же плюхнулся на горячий бетон рядом со ступенями, ведущими к парадному входу в штаб. Противник отходил, неся потери от частого одиночного огня вступивших в бой остальных разведчиков и снайперов. Отходил неправильно, по-средневековому, пытаясь сбиться в плотный строй и выставив щиты и изредка огрызаясь стрелами. Неясно, на что они надеялись, но эти щиты калаши и СВД дырявили на вылет, будто картон. Сергей ловил на мушку одного врага за другим, целясь в верхнюю часть щита, и легионеры падали на землю раз за разом. Спустя всего несколько минут пространство вокруг штаба покрылось телами в алых плащах, которые кое-где лежали сплошным багровым ковром. «Все живы!» — крикнул Вяземский. «Саня, Эмиль, Петрова зацепило. У нас норма. Только локти в лоб разбил. Снайпера. Порядок. Снайпера, давайте в штаб, мы зачистим вокруг. Понял тебя, разведка. Но сначала Старлей проверил БТР, который противник умудрился каким-то образом вывести из строя. Как оказалось, газон, на который заехала машина, неожиданно превратился в натуральное болото, в котором завязли передние колеса БТР. Олег, Сергей постучал по броне. Что с машиной? Дай мне минут 15, послышалось из открытого люка вперемешку с ругательствами. Мотор пашет, а вот предохранители все повыбивало к чертовой матери. «Добро», — кивнул Вяземский. «Взвод, за мной». Разведчики двинулись вдоль стены штаба, обходя его с правой стороны. Миновали десятки разорванных едва ли не в клочья тел в алых плащах. Если человека в месиво может превратить даже небольшая автоматная пуля, то что уж говорить о 30-миллиметровом снаряде. От такого не спасали ни щиты, ни доспехи. Зрелище было малоприятное. Но сейчас у всех в крови явно зашкаливал уровень адреналина, так что никому дурно не стало. Не до этого сейчас. Главное, не пропустить атаку. Пусть против них, сущие варвары, но отстрелы в шею или копья между бронепластин не спасет ни автомат, ни кевларовая каска. Из-за растущих метрах в 10 впереди деревьев вывернул какой-то непонятный воздушный вихрь, и, повинуясь внезапному наитию, Вяземский рухнул на землю. Лечь. В следующую секунду вихрь буквально взорвался, хлестнув над залегшими разведчиками призрачным потоком, а от стены штаба отделился зыбкий полупрозрачный силуэт, напоминающий хищника из одноименного фильма «В маскировке». Сергей щелкнул переключателем режима огня на автоматическую стрельбу и хлестнул по зыбкой фигуре короткой очередью. Силуэт мигнул и рухнул на бетонную дорожку человеческим телом в длинном синем балахоне, перечеркнутом несколькими алыми отметинами от пуль.